Ответственность всех членов семьи во время лечения. Когда начинается период лечения поведенческих проблем, все члены семьи должны быть заодно. Несмотря на то, что в основном ответственность за решение этой проблемы лежит на одном или двоих взрослых, очень важно, чтобы и остальные члены семьи также проявляли взаимопонимание. Очень важно, чтобы каждый из членов вашей семьи понял главные причины возникновения проблемы и знал, как предотвратить будущие проблемы. Ваш лучший инструмент – просвещение, так что постарайтесь найти время, чтобы научить всех ваших домашних пониманию того, в чем кошки нуждаются в создавшейся ситуации. Самое главное – убедить членов вашей семьи не относиться к кошке, испытывающей проблемы, превратно. Например, чтобы никто из членов семьи не думал, что кошка плохо себя ведет, потому что ненавидит меня или делает назло. Предупредите ваших домашних о том, что они должны держать себя в руках. Даже несмотря на то, что это время может оказаться кризисом для всех, если кто-то потеряет терпение, стресс, который испытывает кошка, увеличится многократно. Взаимодействие вашей семьи влияет на успешность лечения. Супруги или другие члены семьи, которые кричат друг на друга, создают в доме ситуацию стресса. Это также приводит и ваших кошек в состояние высочайшего напряжения. Своим поведением ваша семья должна способствовать лечению. Проблемы не решаются за одну ночь. Все должны приготовиться к тому, что модификация поведения требует времени. На заметку. Приступая к лечению, убедитесь, что вы знаете, что это за лекарство, как лекарство влияет на поведение, каких перемен нужно ожидать от кошки, сколько должно пройти времени, прежде чем произойдут перемены. Все аспекты влияния терапии. Каким образом кошка будет принимать лекарство? Можно ли смешивать его с пищей? Есть ли у него оболочка? Нужно ли принимать его в течение дня или на ночь, чтобы добиться лучшего успокаивающего эффекта? Вместе с пищей или раздельно? Можно ли давать это лекарство любой кошке? Если кошка агрессивна, вы можете попросить изготовить вкусную микстуру или мазь на основе назначенного препарата. Сколько будет стоить лечение? Как долго будет продолжаться курс лечения? Как отучить кошку от лекарства, когда лечение будет закончено? Потребуется ли делать анализы крови во время лечения?